Обязательно посетите канал «Русская литература» с Виталием Тороповым, где вы сможете встретиться с любимыми, известными и малоизвестными русскими писателями. Марк Твен. История с привидениями. По окончании ролика поставьте, пожалуйста, лайк, нажмите на колокольчик и оставьте комментарий. Это очень помогает продвигать ролик. Литературный источник является общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Я снял себе на Бродвее большую комнату в громадном старом доме, верхний этаж которого, необитаемый в течение нескольких лет, был давно уже предоставлен пыли, паутине, пустоте и молчанию. Когда я в первую ночь подымался в свою комнату, мне казалось, что я пробираюсь между гробами, врываясь непрошенным гостем в частную жизнь мертвецов. Впервые в жизни я ощущал какой-то суеверный страх, и, неожиданно наткнувшись в темном углу лестницы на облепившую мне лицо мягкую ткань паутины, невольно вздрогнул, как бы при встрече с привидением. Когда, добравшись наконец до своей комнаты, я захлопнул дверь, оставив за собою гниль и мрак лестницы, мною овладело почти радостное чувство. В приятном ощущении тепла и света я подсел к весело пылавшему камину и просидел так часа два, раздумывая о минувших временах, вызывая в памяти прожитую жизнь и полузабытые, подернутые туманом прошлого лица, чутко прислушиваясь душой к давно уже и навеки переставшим звучать милым голосам и любимым когда-то мелодиям, которые теперь никто уже больше не поет. И пока мечты мои боролись с каким-то сгущавшимся вокруг их мраком, порывистый ветер на дворе стал незаметно переходить в заунывный стон. Свирепый шум дождя, рвавший оконные ставни, обращался в тихое постукивание, и уличный шум понемножку затихал, пока, наконец, беззвучно не замерли вдали торопливые шаги последнего запоздалого пешехода. Огонь в камине потух. Мною овладело чувство одиночества. Я встал и начал раздеваться, ступая на цыпочках по комнате и стараясь сделать все как можно тише, как будто боялся разбудить дремавшего вблизи врага. Я лег в постель, накрылся и молча прислушался к дождю, ветру и тихому поскрипыванию ставен, пока, наконец, все эти звуки не слились вместе, и я заснул, убаюканный ими. Я спал крепко, но как долго, не знаю. Вдруг я проснулся и сразу же почувствовал себя в каком-то тревожном, выжидательном состоянии. Кругом царила глубокая тишина. Я ничего не слышал, кроме биения собственного сердца. Через несколько минут одеяло начало медленно сползать к моим ногам, точно его кто-то осторожно тащил к себе. Я лежал, не шевелясь и не издавая ни звука. Одеяло продолжало медленно сползать. Я порывисто потянул его обратно и закутался в него с головой. Я ждал, прислушивался, опять ждал. Кто-то снова настойчиво начал дергать одеяло. И я снова впал в оцепенение, отсчитывая секунды, тянувшиеся как столетия. Одеяло опять сползло к груди. Собрав всю свою энергию, я рванул его обратно и изо всех сил уцепился за него руками. Я ждал. Постепенно начались снова легкие подергивания. Я держал все крепче и крепче. Подергивания стали усиливаться. И вдруг одеяло рванулось с такой силой, что я не мог удержать его. Оно сползло с меня в третий раз. Я вскрикнул. И точно в ответ раздался чей-то стон у моих ног. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я был в ужасе. И вдруг в комнате раздались тяжелые шаги. Как мне показалось, шаги слона. Настолько мало походили они на человеческие. Но они удалялись. И в этом было единственное мое утешение. Я ясно слышал, как нечто достигло двери, миновало ее, не стукнув при этом ни замком, ни ключом, и продолжило медленно шествовать далее, сопровождаемое треском и скрипом половиц и ступенек. Затем наступила опять гробовая тишина. Придя немного в себя, я попробовал успокоиться мыслью, что все это был кошмар. Тяжелый кошмар и ничего более. Так я лежал и раздумывал, пока, наконец, не убедил себя, что это действительно был только скверный сон, и пока не рассмеялся над собственной трусостью. Встав с кровати, я зажег лампу и тщательно осмотрел замок и задвижку. Все оказалось в том самом положении, в каком и было, когда я запер за собой дверь. Я еще раз рассмеялся, и теперь уже совершенно искренне. Закурив трубку, я был готов опять расположиться у камина, но вдруг... Трубка выскользнула из моих ослабевших пальцев, кровь разом отхлынула с моих щек, и спокойное дыхание перешло в тяжелую одышку. В пепле... У камина, рядом с отпечатком моей необутой ноги, я различил явственный след другой ноги, настолько громадный, что в сравнении с нею моя собственная казалась совсем детской. Не могло быть сомнений. Кто-то был в моей комнате, и слоновьи шаги — не пустой сон. Я потушил газ и, шатаясь от страха, вернулся в постель. Долго я лежал так, окруженный сплошным мраком, вглядываясь в него и прислушиваясь. И вот послышалось какое-то шарканье, как будто по полу ползло чье-то громадное тело. Потом тело это точно упало, так что в комнате задрожали окна. И в то же время в отдаленных частях дома начался неясный шум отворяемых и затворяемых дверей. Я различал, как чьи-то шаги то приближались, то удалялись, то наверх, то вниз по лестнице. Иногда они приближались к самым моим дверям, останавливались и снова удалялись. Где-то вдали раздавалось слабое бряцанье цепей. Я прислушивался к этому бряцанью. «Вот оно близко!» Вот цепи тяжело волокутся по лестнице. Вот новый звон цепей, ударившихся о новую ступеньку. Вот существо в цепях, несомненно, приближалось. Я уже улавливал невнятное бормотанье, невольно вырвавшийся на силу сдержанный крик, шуршание невидимых одежд, шелест незримых крыльев. Я понял, что кто-то проник в мою комнату, и что теперь я уже в ней не один. Над моей постелью что-то сопело, тяжело переводя дыхание и таинственно нашептывая какие-то звуки. Три маленьких шарика, освещенных фосфорическим блеском, засверкали над изголовьем моей кровати, ярко вспыхнули на одно мгновение и покатились вниз, два прямо мне на лицо, а третий на подушку. Здесь они рассыпались искрами, как бы превратились в теплые брызги. Можно было подумать, что, падая, они превратились в кровавые капли, но из-за темноты я не мог убедиться в этом. Передо мной вдруг замелькали мертвенно-бледные лица, и белые, вытянутые вперед и отделившиеся от туловища руки, державшиеся одну минуту в воздухе и внезапно исчезнувшие. Шепот. Голоса и шушуканье умолкли. Наступила вновь торжественная тишина. Я в ожидании прислушивался, чувствуя, что мне необходимо или зажечь огонь, или немедленно умереть от страха. Я с трудом приподнялся на локте, хотел присесть, но наткнулся лицом на чью-то потную руку. Силы разом оставили меня, и я снова повалился на кровать, как пораженный параличом. Шуршанье раздалось у двери и сразу оборвалось. Казалось, чудовище исчезло. Когда вновь наступила тишина, я, истомленный и ослабший, кое-как сполз с кровати и дрожащей рукой столетнего старца зажег огонь. Свет сразу подействовал на меня успокаивающе. Присев, я углубился в полусонливое рассматривание отпечатка ноги на пепле. Понемногу очертания ее стали как будто сглаживаться и пропадать. Я поднял глаза наверх. Широкое пламя газового рожка начинало медленно гаснуть. И в то же самое мгновение опять послышались тяжелые шаги чудовища, и казалось, что по мере того, как оно подходило все ближе и ближе, свет становился все тусклее и тусклее. Шаги достигли моих дверей и остановились. Свет превратился в слабое голубоватое пламя. Все вокруг меня погрузилось в подозрительные сумерки. Дверь не отворилась, но тем не менее я почувствовал, как легкий приток свежего воздуха пахнул мне прямо в лицо, и вслед за этим я различил перед собой какое-то громадное туманное существо. Я смотрел на него вытаращенными от страха глазами. Туман стал постепенно расползаться. Очертания его мало-помалу превращались в человеческую фигуру. Показалась рука, ноги, туловище, и, наконец, выглянула громадная мрачная физиономия. Разоблачившись от туманного покрова, передо мной выросла нагая, мускулистая, прекрасно сложенная, величественная фигура кардивского гиганта. В начале 70-х годов близ Ньюэльской фермы была случайно открыта громадная фигура окаменелого человека, получившая название кардивского исполина или гиганта. С этой диковиной был связан целый ряд наглых мошенничеств. Исполин показывался публике одновременно в Олбани и в Нью-Йорке, причем оба содержателя музеев клялись в подлинности каждого своего экземпляра. Впоследствии было установлено, как факт, не подлежащий сомнению, что настоящим гигантом должен быть признан тот, который показывается в Олбани, а диковина Нью-Йоркского музея есть лишь искусно подделанный гипсовый слепок с него. Весь мой ужас исчез. Ибо даже детям известно, что это в высшей степени добродушное лицо, не способное сделать кому-либо что-либо дурное. Ко мне сразу вернулось мое обычное веселое настроение, а газ опять замигал широким спокойным пламенем, как бы симпатизируя моему расположению духа. Ни один изгнанник не радовался так чему-либо посещению, как обрадовался я возможности видеть этого добродушного великана. «Так это ты и никто другой?» — обратился я к нему. «А ведь знаешь, в течение 2-3 последних часов я чуть не умер от страха. Нет, в самом деле, я очень рад, что это ты, и с удовольствием предложил бы тебе стул. Стой, стой! Не сюда!» Но было уже поздно. Прежде чем я успел удержать его, он слегка присел на мой стул и вслед за этим немедленно брякнулся на пол. В жизни своей не видел я ни одного стула, который бы разлетелся в такие мелкие дребезги. «Постой, постой! Ты мне так все разломаешь!» И опять поздно. Вторичный треск, и второй стул распластался на свои составные элементы. «Да ты с ума сошел, черт тебя побери! Или ты задумал разнести таким манером всю мою мебель? Сюда! Сюда, ты окаменелый болван!» И опять поздно. Прежде чем я успел броситься к нему навстречу, он осторожно опустился на кровать, и от кровати остались одни руины. «Послушай, так нельзя себя вести. Сначала ты врываешься в мою комнату и хулиганишь в ней, притащив за собой целый легион всяких привидений, которые пугают меня чуть ли не до смерти. Я уже не говорю о твоей одежде. Такое ее количество совершенно не принято в порядочном обществе между интеллигентными людьми. За исключением разве опереточного театра, да и там едва ли была бы терпима такая абсолютная откровенность. Затем, в благодарность за мое гостеприимство, ты начинаешь испытывать мою мебель на прочность и разносишь всю ее в щепки. И какого черта тебе понадобилось непременно сесть? Ведь, пытаясь сесть, ты вредишь себе не меньше, чем мне. Посмотри. У тебя почти сломана нижняя часть позвоночного хребта, и ты весь окровавлен с арьергарда. Постыдись, наконец. Ты ведь достаточно вырос, чтобы понять это. Ну ладно, ладно. Я не буду больше ломать мебель. Только все-таки, что же мне делать? В течение целого столетия у меня не было возможности присесть. И на глазах его показались слезы. «Бедный малый», — сказал я, — «пожалуй, я не прав, обращаясь с тобой так сурово, хотя бы уже потому, что ты, кроме всего прочего, сирота. Но садись вот здесь, на пол. Никакая другая мебель не в состоянии выдержать твоей тяжести. Даже и в таком положении нам неудобно с тобой дружески разговаривать, так как мне придется смотреть на тебя, задравши голову вверх. Вот что. Ты оставайся сидеть здесь, на полу, а я вскарабкаюсь на эту высокую конторку, и теперь мы можем болтать лицом к лицу». Усевшись на полу, он закурил предложенную мною трубку, набросил себе на плечи мое красное одеяло и надел себе на голову в виде шлема мою ванну. Все это придало ему значительную художественность и элегантность. Затем, пока я раздувал огонь, он скрестил ноги, подставив поближе к приятному теплу свои громадные, изрытые колдобинами ступни. «А чего это у тебя подошвы ног в таких ухабах?» «Какая-то проклятая сыпь. Я получил ее от простуды еще там, лежа под Ньюэльской фермой. Но все-таки то местечко мне очень нравится. Я его люблю, как кто-нибудь любит свою старую родину. Нигде я не ощущал такого покоя, каким наслаждался там». Проболтавши еще с полчаса, я заметил, что он выглядит совсем утомленным, и спросил его о причинах этого. «Почему я устал?» – переспросил он. «А как же могло быть иначе?» «Слушай, за то, что ты так любезно меня принял, я вкратце расскажу тебе суть дела. Видишь ли, я дух того окаменелого великана, тело которого показывается в здешнем музее в конце этой улицы. Я не могу обрести покой, пока тело мое не будет вновь предано земле. Что же я должен был делать, чтобы заставить людей исполнить это мое законное желание? Оставалось только одно — собери свое мужество, начать колобродить и пугать людей вблизи того места, где лежит теперь мое тело. И вот я еженочно колобродил в музее, уговорив и некоторых других духов помогать мне в этом. Но мы ничего не добились. После полуночи никто никогда не посещал музей. Тогда мне пришла в голову мысль, спустившись вниз по улице, попробовать немного похулиганить в этом доме. Я чувствовал, что здесь цель моя будет достигнута, если только мне удастся обратить на себя чье-либо внимание. Недаром же меня окружало самое отборное общество всякой адской чертовщины. И вот, ночь за ночью шлялись мы, дрожа от холода, по этим пустым комнатам, волоча за собой цепи, пыхтя, стоная, подымаясь вверх и вниз, пока, наконец, силы мои не истощились совершенно. Но, заметив сегодня ночью свет в твоем окне, Я собрал остаток их и явился сюда с наплывом прежней энергии. Однако теперь я чувствую, что силы опять покидают меня. Дай же мне, прошу тебя, дай мне хоть какую-нибудь надежду». В величайшем возбуждении я соскочил с моей конторки и воскликнул. «Нет, это уже черт знает, что такое. Это выше моего понимания». «Ах ты, несчастная, старая, беспокойная окаменелость! Столько трудов, и все зря! Ведь ты колобродил около гипсового слепка, а подлинный кардивский исполин находится в Олбани! Да неужели же ты сам не знал этого?» Лицо великана приняло вдруг такое неизъяснимо сконфуженное, плачевное и разочарованное выражение, какого я никогда до тех пор ни у кого не видел. Медленно поднявшись на ноги, он спросил: «Это правда? Это так же достоверно, как то, что я теперь здесь?» Он вынул изо рта трубку и положил ее на камин. С минуту потом он стоял в нерешительности, бессознательно, по старой привычке, стараясь заложить руки туда, где должны были находиться карманы его брюк. И, наконец, сказал, низко опустив голову на грудь: «Никогда в течение всей моей жизни не казался я сам себе таким дураком, как в настоящую минуту. Окаменелый исполин обманул весь мир. И вот теперь это подлое шарлатанство закончилось тем, что он оболванил даже собственный свой дух. И если, сын мой, в твоем сердце осталась хоть искорка сострадания к такому несчастному, униженному духу, как я, то пусть люди никогда ничего не узнают о том, что здесь произошло. Подумай, каково было бы тебе, если бы ты сам выкинул подобную исполинскую глупость?» Я слышал, как он медленно спустился с лестницы и зашагал по спящей улице. Шум его шагов становился все слабее и слабее. Я был весьма опечален, что он, этот злополучный дух, ушел так скоро. Но, признаться, еще более я опечален был тем, что он унес с собою мое красное одеяло и мою ванну.